Я думаю, что все эти сетования и вопли не стоят ломаного гроша. У нас не семейный кружок, не артель личных друзей, а политическая партия рабочего класса. Воспользовавшись далее словами Маркса по отношению к Д'Антону, Сталин пытался убедить Политбюро, ЦК, в том, что Бухарин, хотя и находился на вершине горы, был в значительной мере вождем болота. Все вроде правильно. Интересы дела выше личных отношений. Но сколько все же отталкивающего, просто мерзкого в словах Сталина, напоминание о дружбе не стоит и ломаного гроша, у нас не артель личных друзей. Наивный идеалист Бухарин получил от Сталина еще один урок макиавелизма. Оказывается, его дружба, советы, мнения, отношения для Сталина просто мелочь. А ведь так было не всегда. Вот что рассказывал мне Алексей Павлович Балашов, член бюро секретариата Сталина, которому поручалось проводить голосование членов Политбюро опросом. Когда Сталину приносили результаты опроса, он, часто не поднимая головы от бумаг, бросал: «Как Бухарин? За?» «Мнение Николая Ивановича, считает один из старейших работников нашей партии, было для Сталина очень важно при определении своего собственного отношения к конкретному вопросу». Так каким же был Бухарин? Почему из всех соратников Ленина, оставшихся после его смерти на партийных постах, именно о Бухарине у людей сохранились наиболее теплые воспоминания с привкусом непоправимой горечи? Почему Ленин называл его любимцем партии, а Сталин, в конце концов, уничтожил этого выдающегося деятеля, столетие со дня рождения которого мы отметили в этом году? Итак, Николай Иванович Бухарин родился в Москве в 1888 году в семье школьного учителя, дослужившегося до чиновника 7 класса, звание надворного советника. Судьба Бухарина подтверждает еще раз, что большинство вождей Октябрьской революции не имели пролетарского происхождения. И этому есть объективное объяснение. Трудно быть лидером вне огромного объема усвоенной духовной культуры. Усвоить ее, развить, разработать методологию использования в социальной практике могли в то время преимущественно выходцы из более или менее обеспеченных слоев. В 1906 году Бухарин стал членом партии. О ранних годах будущего теоретика есть любопытные заметки его молодого друга тех лет Ильи Эренбурга. Будучи студентом экономического отделения юридического факультета, Бухарин принимал самое активное участие в пропагандистской деятельности среди рабочих и студентов. Рассказывают, что его небольшую подвижную сухощавую фигуру с редкой бородкой и рыжими волосами над высоким лбом часто можно было видеть в те годы не только на студенческих митингах в Московском университете, но и на предприятиях Замоскворецкого района. После ареста в 1910 году ему удается бежать из Онеги, маленького городка Архангельской губернии, и он вскоре оказывается за рубежом. В Россию Бухарин вернется лишь после революции. 6 лет эмиграции были для него чрезвычайно плодотворными. Там он познакомился с Лениным.